Krishna maya sudva. Теперь я жду покоя, его мне принесет пламень веры святой. Да, скроюсь я теперь навеки от суеты мирской. Священным, очисти душу мне.